63. Дворец правосудия. 20 января 2017 года, пятница. На обратном пути я бежал по Прадо, когда в кармашке на предплечье зазвонил новый мобильный. Это были Эстибалис и ее нетерпение. «Быстро беги во дворец правосудия, результаты готовы», – потребовала она. Я повиновался без возражений и прямо в рейтузах и худи явился в треугольное здание. Когда я вошел в кабинет доктора Гевары, там уже были Альба и Эстибалис. Заместитель комиссара, доктор, инспектор, поприветствовал я всю честную компанию, стараясь перевести дыхание после пробежки. «Вам лучше присесть, инспектор Аяла», — сказала Альба серьезным тоном. Под глазами у нее темнели круги, которые наводили на мысль, что в последние ночи она плохо спала. Я почувствовал себя негодяем, ведь это я был виноват в ее непростой беременности. «Вы были правы, инспектор», — продолжала Альба. «Результаты анализов нас потрясли. Вам слово, доктор Гевара». Я отправила 3 образца для определения ПЦР и могу сделать вывод на основе результатов, присланных мне из лаборатории. Видите ли, когда мы проводили тест на ДНК нерожденного сына Анны Белен Лианью, я говорила, что для доказательств отцовства необходимо получить значение, равное или превышающее 99,73%. Так вот, в нашем случае нет ни малейших сомнений. Химена Товар, дочь Сауля. Мало того, его внучка. С другой стороны, по матрилинейной линии образец ДНК Лурдес Переды также указывает на родство, хотя и не такое близкое. Иными словами, эта женщина, вероятнее всего, двоюродная бабушка Химены. «Значит, твоя теория верна», — обернулась ко мне Эстибалис. «Ребекка родила Химену, плод кровосмесительных отношений». «Изнасилование», — отрезала Альба неожиданно жестко. Ей было 13 лет, по закону она еще не достигла возраста доверия. Даже если бы она пошла на подобные отношения добровольно, это считается сексуальным насилием. Тот факт, что преступник был авторитетной фигурой, такой как отец, добавляет еще несколько лет к верхней планке возможного приговора, вынесенного судьей. Я тоже был потрясен. Одно дело строить гипотезы о том, что могло произойти в лоне этой странной семьи, и совсем другое дело грязная правда, которую поведали гены, не оставляя места для сомнений. Отец и тетя солгали Ребекке. Они уверяли, что ребенок родился мертвым и похоронен, вслух размышлял я. Сауль утверждал, что Сара Товар его кремировала. Все это ложь. Девочка выжила, вмешалась Эстибалис. Осталось выяснить, как они ее прятали, кто держал ее у себя, что они собирались с ней делать дальше. Ребекка сбежала из дома через несколько дней после родов, и Сауль не знал о ее намерениях. «Думаю, за этим стояла Сара», — сказала Альба. Она была сообщницей брата и наверняка собиралась воспитывать девочку сама, но в итоге они без особого труда имитировали удочерение. «Во всяком случае, мы должны допросить брата и сестру. Понадобятся также показания психиатра, который лечил Ребекку Товар. Он их даст», — сказал я. «Инспектор Ланера уже знает о причастности доктора Оссорио. Я позвоню судье Алана, сообщу о новом повороте дела и пишу ордеры на арест. Позвоним в полицейский участок Сантандера, чтобы подготовить совместное задержание Сауля», — пообещала Альба. «Отлично», — согласилась Эстибалис. Ей, как и мне, не терпелось закрыть тему Сауля Товара. Напомню, что все это не имеет отношения к убийствам Анны Белен, Лианью и Хосе Хавьера Уэта. Мы по-прежнему полагаем, что Ребекка Товар жива, и это подтверждают показания свидетеля, ее тети. В этом случае ее мотивом может быть месть. Но у нас по-прежнему нет никаких доказательств, одни гипотезы. Убийцей действительно может быть Ребекка. Однако вы не предоставили ни малейших свидетельств того, за кого она себя выдает, не говоря уже о безобразной ошибке, допущенной в отношении одного из наших лучших агентов, Милан Мартинес, подчеркнула Альба. «Позвольте сказать пару слов», — перебила нас доктор Гевара. «Да, слушаем вас. Очень сожалею, что при визуальном осмотре тела Анны Белен Лианья мы не нашли ни одной физической улики. После смерти нашего коллеги Анды Никуэста в течение нескольких недель мы с инспектором Мугурусой много часов работали с теми уликами, которое удалось спасти. Очень жаль, когда человек гибнет напрасно. И все-таки кое-что мы нашли. На куртке Анны Белен обнаружилось несколько длинных темных волос. Я предположила, что волосы принадлежат самой жертве, но 7 из них имели корень, и я на всякий случай отправила их на анализ. Так вот, один из этих волос имеет совершенно другие генетические характеристики. Он принадлежит кому-то другому. Отличная находка, доктор, заметила Альба, усаживаясь в кресло. Было видно, что она устала, и это меня беспокоило. Итак, у нас появилось физическое доказательство личности убийцы. Единственный вывод, который мы можем сделать, кто-то был рядом с ней незадолго до ее смерти. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мы не можем доказать, присутствовал ли этот человек в Сан-Адриане, верно, сказала моя начальница. Все так. А теперь хорошие новости. Проводя осмотр тела Хосе Хавьера Уэта, на его ветровке мы нашли еще несколько волосков, и среди них все тот же черный длинный волос. Напоминаю, что 57% населения нашей страны имеют каштановые волосы. Однако, только у 26% волосы черные. Это сужает поиск. Кстати, следов краски на нем не обнаружено. Ребекка была брюнеткой. У нее были истинно черные волосы, как у отца и тети, напомнил я, продолжайте. Я отправила оба волоса в лабораторию, и анализ показал, что они принадлежат одному и тому же лицу. Таким образом, кое-что у нас все-таки есть. Один и тот же человек с черными прямыми и длинными волосами был с обеими жертвами во время их смерти или незадолго до нее. Это все, что можно представить судье. При этом у нас нет главного. Мы не знаем, кто этот человек. Позвольте мне сравнить результаты анализа с базами ДНК преступников. Но, судя по упомянутым вами характеристикам, вполне вероятно, что данных этого человека, скорее всего, нет в нашей картотеке, и мы ничего не найдем. Большое спасибо за настойчивость, доктор. Эта находка может помочь нам вычислить убийцу. Если мы найдем Ребекку Товар, достаточно будет взять у нее образец, чтобы узнать, находилась ли она с обеими жертвами. Альба кивнула. Вскоре она объявила, что собрание завершено. Несмотря на то, что очередная неделя подходила к концу, а вечер выдался ненастным, мы втроем вышли из здания суда с искоркой надежды в глазах. «Кстати, Унай, поблагодари от меня дедушку. На днях он заехал в Лагуардию и передал маме несколько баночек меда и мешок засахаренного миндаля», сказала Альба, достала из кармана своего белого пуховика прозрачный пакет и показала нам. «Он так трогательно обо мне заботится». «Обязательно передам», — сказал я взволнованно и смущенно. И тут неожиданно позвонил брат. Альба помахала на прощание рукой, и мы с Стиболис остались одни посреди проспекта. «Унай, как ты?» — спросил Герман. «Слегка занят, честно говоря. А что?» «Хотел поговорить с тобой, но лучше в спокойной обстановке. Ты не собираешься в эти выходные в Вильяверде?» «Собираюсь. Увидимся завтра. Может, разговор немного подождать?» «Конечно, завтра и поговорим», — сказал он, хотя облегчения в его голосе я не уловил. «Завтра я весь в твоем распоряжении, Герман», — пообещал я. Мы прибыли в шале Сауля всего через 2,5 часа. Перед дверью Альба поставила полицейских. И к тому времени, когда появились Эсти, Милан, Пенни и я, жилище окружило 2 патруля из полицейского участка Сантандера во главе с Пауланером. Побережье едва подсвечивали далекие уличные фонари в других жилых комплексах, и ветер дул нам в лицо чуть более яростно, чем обычно. Пауланер вышел нам навстречу, как в воду опущенный, и я сразу понял, что дела плохи, очень плохи. «Что случилось?» — нетерпеливо крикнула Эстиболис и машинально поднесла руку к кобуре пистолета. «Он вам не понадобится, инспектор. Сауль Товар больше ни для кого не опасен». «Нет», — не сдержался я и вбежал в шале, не заметив, что дверь уже опечатана. Его тело я обнаружил в гостиной. Сауль лежал на полу полуголый, на нем были те же джинсы, в которых он встретил нас в понедельник во время обыска. Его лицо больше не озаряло победное сияние зеленых глаз. Одна из копий старинных кантабрийских кинжалов пронзила его сердце.